Еноха, ты увел его из Анд к озерам Европы, Азии и Америки, над Млечным путем, Франкфуртом и Альпами, из Пондишери в город Гомера. И ты верил ему голос огненный, тому, кто спрашивал, не является ли грехом его равнодушие к лжи, желание скорого конца. Уже в мечети Кордовы ты соединял одну за другой его антитезы. Экстаз, что охватывает все творение, матрицу религии. Осаждали его один за другим, и в каждом он проявлял свою нежность. Почему я, Господи, воинств? Рыдал он, вспоминая свои поступки. Я не по делам сужу людей, услышал он в тишине, но по их сердцу истина оросила его страхи. Лурд и Гвадалупе его броня. Уже в мечети Кордовы ты соединял одну за другой его антитезы. Экстаз, что охватывает все творение, матрицу религии и ее немезиду. С детства он говорил каждому правду, даже против своей воли. Ни кнут, ни безработица, ни нож не смогли заставить замолчать голос твой в нем. Осаждали его один за другим, и в каждом он проявлял свою нежность. Почему я, Господи, воинств? Рыдал он, вспоминая свои проступки. Я не по делам сужу людей, услышал он в тишине, но по их сердцу, и истина оросила его страхи. Лурд и Гвадалупе его броня. Я не по делам сужу людей, услышал он в тишине, но по их сердцу истина оросила его страхи. Лурд и Гвадалупе.